лица тебе. Стоунхорн, казалось, что ты стряхнул с себя. Может быть, я даже через миссис Холленд смогу получить заказ для школьной столовой, для спортивного или для актового зала. Я как-нибудь спрошу. Я хочу не только учиться в школе, я хочу еще и работать, и нам нужны деньги на Пегова. И для собственного колодца. Стоунхорн, вот еще что выдумал. Мы и свой собственный колодец. Квинни улыбнулась, слезы выступили у нее на глазах. Она готова была расплакаться от радости за вновь пробудившуюся в муже волю к жизни. Оба пошли обратно в дом. И так как Квинни без стола не могла работать, Стоунхорн начал с того, что прежде всего снова изготовил его. Закончив эту работу, он совершенно выдохся и бросился на кровать. Он моментально заснул. Через несколько часов он проснулся. С печки распространялся аппетитный запах телячьей ноги. Джо и Квинни с удовольствием поели. Пока Квинни убиралась со стола, Джо подошел к двери и прислушался. Квинни тоже услышала в тишине ночной прерии гудение хорошего мотора на шоссе со стороны агентуры. Стоунхорн надел на себя поверх куртки пистолет. Квинни не отважилась ничего сказать. Она не отважилась даже вздохнуть. Она только подумала: «Вакантанка! Или Бог, или как там еще тебя назвать? Ты вели им там внизу проехать мимо. Я отблагодарю тебя, как ты того потребуешь». Однако автомобиль свернул на боковую дорогу и, закачавшись на ставших скользкими колеях, полез наверх. Тучи закрывали звезды и беспрестанно моросило. Фары доставали сквозь пелену дождя через луг до дома. Автомобиль неподалеку остановился. Стоунхорн приотворил дверь и остался стоять за ней. Около автомобиля кто-то повозился, раздался голос: «Алло! Это же опять Эйви», — сказал Стоунхорн жене, — «но на другом автомобиле». Квинни дернулась, словно порываясь выбежать наружу. Джо призвал ее взглядом остановиться и вышел сам. Он встретил врача, который стоял в дождевике у машины. Мотор не был выключен, в загоне топтались лошади. «Один из вас должен мне помочь, Гарольд или вы. Мы не знаем, что произошло во время пожара с Элизой Бигхорн и ее тремя детьми. Вертолет пытался безрезультатно». «Вы можете заставить полицию заняться этим, тогда они хоть раз сделают что-то полезное. Джо, я сегодня утром просил патронажную сестру об этом позаботиться. Но она ездит на автомобиле, а куда автомобиль проехать не может, там нет и медицинской службы, даже если это Марго. Завтра до обеда у меня три операции. А я еще, черт побери, ночью тут путаюсь, это не дает мне покоя. Старший мальчик эпилептик, вы знаете об этом. Вам нужна лошадь? Кобылу я могу дать. Вдвоем было бы лучше. Я сомневаюсь, что ночью найду этот дом. Я поеду с вами. Надо ведь аптеку и тому подобное». Эйви достал сумку и ящик из автомобиля и дал их Стоунхорну, который собирался седлать лошадей. Эйви выключил двигатель. Он, конечно, заметил, что в доме теперь загорелась свеча, но так как Джо его не приглашал, он не пошел внутрь. Кинг быстро взвалил на лошадей седла и вывел из загона Пегова и кобылу. Мокрые шкуры их пахли. Он со своей негнущейся поясницей взлетел в седло не так легко, как раньше, но все же легче, чем Эйви. Он крикнул Квинни, что возвратится не ранее утра, и понукнул Пегова. Кобыла побежала за ним. Путь шел вниз, кусок по шоссе в долине, а потом по правую руку без дороги через поле. Эви вспотел, и дождевая сырость проникала сквозь его одежду.